Это было одновременно немного забавно и слегка пугающе, хмыкнул мужчина, и довольно впечатляюще. Вы включили в рейтинг угрозы, представляемые большинством паралюдей, не то чтобы, призналась великанша, на миг улыбнувшись. На самом деле, большинство из тех, кого мы встречали, говоря по правде, были очень дружелюбны. Лунг стал исключением, но это же Лунг, мне пришлось быть с ним довольно строгой. У Раптавр, конечно, были проблемы с Крюковолком, этот мужик гиперагрессивный идиот, однако в конце концов он не был настолько опасен, настолько сильно пока никто еще не давил, она пожала плечами. Сомневаюсь, что нам будет вести вечно, но пока не случалось ничего серьезного. А что вы будете делать, если столкнетесь с серьезной угрозой? Поинтересовался герой. Разбираться с ней, полагаю, вздохнула Кайбзю. Я не желаю драться, я бы скорее что-нибудь строила, но если придется, буду. То же касается и остальных из нас. Мы сделаем то, что необходимо, чтобы удостовериться, что угроза устранена насовсем. Будем надеяться, это потребует всего лишь аккуратно подобранных угроз на словах, но, конечно, вы можете высказывать только угрозы, которые намерены исполнить, или же это трата времени. Один раз это случайность, два – закономерность, три – подумал вслух Пол. Последний раз, ровно закончила она. Как и большинство людей, я не желаю давать этому заходить настолько далеко. Вы, ребята, можете многое тут делить на черное и белое, копов и грабителей, как я уже видела в вашем исполнении. Когда же люди страдают, это уже не игра. Крюковолк навредил людям здесь. Если бы Раптавр была недоступна, он вполне мог бы убить их. И определенно намеревался, как делал нечто подобное много раз до того. Если бы он не был парачеловеком, то уже много лет был бы в тюрьме или мертв. По какой бы то ни было причине, ему позволяли бегать по улицам. Мы проверяли, он убил по меньшей мере 40 человек за последние годы, и многих просто потому, что хотел. Женщина-ящер бросила на героя короткий взгляд. Прежде чем появились паралюди, люди называли таких серийными убийцами-садистами и охотились на них. Но теперь, они оставляют их на свободе. Или посмотрите на Лунга. Число жертв – 73 подтвержденных убийства. Апт в целом – несколько сотен за последние 10 лет. Империя – 88, еще больше. Барыги, если принимать в расчет передоз того дерьма, которое они продают, по крайней мере вдвое больше остальных, вместе взятых. В Брактонби счет смертей на душу населения выше, чем почти где-либо еще в стране, и еще возрастет, если включить парачеловеческую преступность. Гигантский большой палец указал за чешуйчатое плечо. Вы и те ребята позади, могли прекратить это годы тому назад, пока все не стало так плохо. И все еще в состоянии, чтобы я ни говорила, вы трое почти непобедимы с точки зрения обычных кипов. Не могу не удивляться, почему вы этого не сделали. Пол несколько секунд молчал. Она подняла неприятные вопросы. Кое с чем из этого имеются политические причины, но согласен, ситуация не идеальна, признал он. Вы и ваша семья намерены этим заняться, не бросаясь с головой и выступая против каждого парачеловека в городе? Нет, ответила Кайбзю. Мы могли бы, это очевидно. И если они первыми выступят против нас, мы будем. Но не имеем желания выносить все с ноги. В отличие от вас, ребята, это вообще-то не наша работа, и тут имеются еще и другие проблемы. Если мы вынесем империю, апты барыги займут вакуум. Вынесем апт, империя в выигрыше, и так далее. Вынесем их всех, и скорее всего, поднимутся какие-нибудь новые банды, чтобы заполнить нишу, или придет кто-нибудь со стороны. Нам придется вечно их гонять, если только не возьмемся за дело действительно серьезно, а ни у кого из нас нет желания править этим местом. Лучшее решение – это делать то, что мы делаем. Отстроить основание, и большая часть поддержки банд иссякнет, снижая остроту проблемы. Если повезет, они уйдут, и их не придется вышибать. Со всем моим уважением, вы можете принимать желаемое за действительное, произнес Пол. Однако со многим я согласен. Знаю, и вы правы. Но так стоит делать и по другим причинам, не только лишь по этой. Это помогает многим людям, и нам это нравится, заявила великанша, на секунду оглянувшись на героя. А если не сработает, однажды нам, возможно, придется предпринять более прямые действия. Но никто из нас не желает начинать с конца, обозначенного выбить дерьмо из всякого, кто попадется на пути, что, кажется, является наиболее распространенным подходом, Женщина-ящер чуть улыбнулась его смешку. «Вы должны к этому быть готовы. Мы начинаем с несущего наименьший урон конца шкалы. Ну и так у Сауриал есть чем интересным заняться, гоняясь за уличной гопотой, что также снижает остроту проблемы, по крайней мере, чуть-чуть». Пол усмехнулся веселому тону, следуя за продолжившей движение спутницей, а перепалка за его спиной стала не так слышна. Глава 105. Титан и сшибка. Лиза полюбовалась, как ее гигантская новая подруга беседует с легендой, затем обернулась и вгляделась в Эйдолана с Александрией, у которых, кажется, случилось какое-то разногласие. Бригада новостей рядом снимали Кайдзю, но рано или поздно они переведут камеру на остальных двоих, и умница не могла избавиться от предчувствия потенциальных проблем. Покосившись на Динни, она заметила, что тот поглядывает на обоих членов Триумвирата и на нее. Блондинка пожала плечами и дала способности поработать над ними. Александрия очень зла. Эйдолон разозлен на то, что не получается по его, нет, не получается ожидаемый результат. Ожидал, что спровоцирует Кайдзю на бой. Желает драться. Нуждается в драке. Девушка несколько раз сморгнула. Это было немного чересчур даже по меркам кипов. Лиза поднажала, чуть поморщившись от просыпающейся головной боли. Нуждается в конфликте, вызове, ощущении схватки с подавляющей мощью. Думает, что Кайдзю – наилучший противник. Расстроен, что не клюнет. Будет повышать ставки, пока его не остановит или не добьется своего. Мыслит не вполне рационально в силу, это было необычно. Лиза ощутила, что сбита с толку. С Тейлорана, по сути, не получала ничего, разве что намеки там-сям. Насколько она разобралась, это было от того, что Варга оказался столь чуждым тому, чем там на самом деле была ее сила, что оно фактически не располагало системой отсчета, чтобы хотя бы начать интерпретировать любые полученные данные. Но в данном случае, это больше походило на редакцию, что было просто странно. Она попробовала снова и получила тот же результат, а заодно и быстро нарастающую головную боль. Вздохнув, девушка пока что сдалась, возвращаясь к наблюдению за легендой, разговаривающим с Кайдзю, пока дожидалась, чтобы головная боль немного притихла. Если так и будет, можно будет проверить, получится ли выудить побольше информации позже. Динни озабоченно присматривал за ней, но умница ободряюще улыбнулась. На это босс оценивающе оглядел ее и кивнул. Затем повернулся обратно к мэру, размышлявшему вслух, о чем беседуют гигантская рептилия и герой протектората. Голос Кайдзю слышался просто как дальний рокот, подобный прибою на пляже. Кайдзю остановилась у фильтрационных башен и махнула рукой в их сторону. «Я ими даже горжусь», — продолжила она. «Разработку провела инженерная бригада СРД, а я сделала. Стоять будут годы. Я, конечно, легко могу заменить фильтрующий материал, но делать это придется не чаще раза в год. Они очень большие», — сообщил герой, изучая громадины. «Так и должно быть. Изначально их собиралась сделать Раптавр, но как только ребята из инженерного отдела взялись считать, оказалось, что более эффективно сделать немного действительно больших, чем большее количество таких же, но поменьше, и я была очевидным выбором для этой работы». Она потянулась и положила руку на верхушку одного из громадных сверкающих цилиндров собственническим жестом. «Мне нравится создавать вещи, так что было весело. И это самая сложная штука, какую кто-либо из нас пока делал. Природный инженер или технарь?» — улыбнулся собеседник. «Скорее первое, чем второе, но не совсем», — хмыкнула гигантша. «Нам всем любопытно, как что работает, нравится осваивать новые навыки и соединять те, что известны, чтобы делать интересные штуки. Думаю, мы хорошо подходим людям в этих местах». Пол услышал слабый крик и повернулся в воздухе, увидев, как Ребекка машет руками и ругает Дэвида, скрестившего руки и стоявшего в позе, свидетельствующий, что тот уперся. «Теперь-то что?» – проворчал он. Коллега повернулась к нему спиной, так что читать по губам он не мог. «Траволюд продолжает твердить, что очевидно, будто я что-то скрываю, что является правдой, это называется моей личной жизнью», – сообщила ему спутница, и говорит, что вам, ребята, следует разобраться, как принудить меня дать объяснение по моему вопросу. Александрия обзывает его идиотом, который чуть не начал ненужную драку, и, послушав еще немного, вздохнула. «Он порой довольно груб. Не представляю, с чего он себя так ведет», – прокомментировал Пол, разглядывая фигуры друзей в нескольких сотнях ярдов от них. Он надеялся, что микрофоны на оборудовании телевизионной бригады не настолько хороши, чтобы уловить, что они несут. Ситуация была довольно смущающая и без свары триумвирата на публике. «Как и я», — заметила Кайдзю. «Теперь он говорит что-то насчет того, что их работа выяснить истину, даже в этом чертовом городе. Это несколько грубовато», — немного обиженно посмотрела она. «Он не так плох, если не считать всех этих парачеловеческих банд, постоянного насилия и регулярных убийств». Взгляд, подаренный собеседником, заставил ее самодовольно усмехнуться. «Ну ладно, не лучший аргумент в его пользу, но я здесь родилась, так что должна его защищать». «Довольно честно», — улыбнулся герой. Они смотрели, как две фигуры, теперь повисшие в воздухе, обменялись еще несколькими фразами, после чего Ребекка ткнула назад в телевизионщиков. Дэвид повернул лицо в ту сторону, затем отлетел над водой примерно на четверть мили. Женщина направилась следом, и они возобновили спор, став для большинства людей просто точками в небе. «Он всегда такой», — с любопытством поинтересовалась Кайдзю, поворачивая голову, чтобы не упустить далекие силуэты из виду. «Нет, порой он немного спор на драку, но никогда раньше не видел его таким. Думаю, это еще надо доказать». Эти слова заставили мужчину взглянуть на собеседницу под впечатлением от такой оценки. Та, уловив взгляд, добавила: «Я встречала подобных людей. Он демонстрирует массу таких же признаков, пусть и близко не настолько скверных. Лично я думаю, он хочет сразиться со мной, чтобы показать, насколько он хорош». Пол не ответил, хотя и понимал, что по сути она права. Дэвид напрашивался все время, пока был в городе, даже при том, что согласился дальше не заходить. Но, присмотревшись, старый друг легко мог понять, мужик по-прежнему ищет боя насмерть. Кайдзю просто наблюдала и слушала с озадаченным интересом, заставляя гадать, сможет ли она и впрямь что-нибудь сделать, если Дэвид в полнейшем отчаянии просто возьмет и атакует. «Простите за это все», — наконец негромко проговорил герой. «Это не ваша вина», — решительно покачала головой Кайдзю. «Вы хороший человек, и я думаю о вас в первую очередь как о друге. По всему, что я видела и слышала на ваш счет, вам можно верить, и вы все продумываете. Вы не можете нести ответственность за то, что делают ваши друзья, вы им не хозяин. Все вы достаточно взрослые, чтобы отвечать за себя». «Хотел бы я так думать», — с сухой иронией согласился он, вырвав смешок у гигантской собеседницы. И они продолжили смотреть, пока Дэвид не воздел руки в воздух и не полетел в их сторону, излучая злость. Ребекка зависла в воздухе, скрестив руки, вид у нее тоже был крайне раздраженный. У Пола засосало под ложечкой. «Он снова движется», — без необходимости отметила дракон. И, разумеется, вектор снова медленно рос в точности по тому же курсу, с той же странно низкой скоростью. «У меня нет ни малейшего представления, что там происходит», — проворчал Колин. «Как и у меня», — признала канатка, крепко задумавшись. «А в Брактон-Бей сейчас имеются какие-то странности?» «А когда в Брактон-Бей не было никаких странностей?» В голосе технаря звучало смиренное раздражение. «У нас имеются Лунг, Империя, Барыги, Семья, а теперь даже Триумвират. Если уж совсем на чистоту, каждый день, когда я просыпаюсь и обнаруживаю, что это место не стало дымящейся дырой в земле, это хороший день». Бедный Колин, понимающе кивнул Эйскин, улыбаясь про себя. «Это действительно интересный город. Я бы это не совсем так описал», — буркнул ее друг, глядя в экран. «Но в голову не приходит ничего из происходящего прямо сейчас, что вызвало бы, или могло бы вызвать это», — махнул он в сторону монитора перед ними. «Да, и я тоже», — вздохнула канатка. «Хотела бы я разобраться, чего же губители хотят на самом деле. Разрушение и смерти, насколько я могу сказать», — вполголоса проговорил Колин. «Ни больше, ни меньше». Она безмолвно кивнула. Это было практически точным описанием. «Ох, чтоб его», — пробормотал Пол. Кайдзю вздохнула. «Он опять собирается давить?» «Да», — риторически вопросила она. «Надеюсь, только это», — проговорил герой. «Пойду поговорю с ним». «Нет», — вскинула руку гигантша. «Дадим ему выбросить это из головы, или он просто снова вернется. Но вы же не собираетесь с ним драться?» С надеждой посмотрел на нее Пол, не имея ни малейшего желания видеть, на что будет похожа схватка Кайдзю и идола на безоговоренных ограничений. «Я не стану бить первой, но оставляю за собой право остановить его, если будет необходимо», — негромко произнесла Кайдзю. «Не беспокойтесь, я не желаю причинять ему вред, если смогу этого избежать», — с тяжелым чувством, но также осознавая, что, если уж Ребекка не уболтала своего приятеля, в данный момент ничего особо предпринять не получится, Кроме как сразиться с ним или с ней, ни та, ни другая перспектива не радовали. Пол ждал рядом со своей собеседницей, пока Дэвид не приблизится и не займет позицию на уровне ее головы на удалении в 60 футов. «И снова здравствуйте», — мирно произнесла Кайдзю. «Ты мне не нравишься», — рявкнул тот. «Допустим, я также не в восторге от вас, Траволют», — улыбнулась гигантская ящер. «Не зови меня так», — рыкнул он. «Ну хорошо, прошу прощения, если это вас задело, Эйдолон, просто, так уж вышло, что я люблю подшучивать. Мистер Ступ принял это куда лучше, чем вы, но если вы не желаете, чтобы я так вас звала, я не буду», — голос великанши по-прежнему был спокоен и ровен. «Что вы все здесь делаете? Откуда вы пришли?» — раздраженным голосом вопросил Дэвид. «Я вам не верю, никто не делает все, что вы делаете просто по доброте душевной». Кайдзю чуть склонила голову на бок. «В самом деле, а почему нет? В конце концов, вы же супергерой, я бы ждала понимания скорее от вас, чем от кого-либо еще». Теперь в ее голосе звучало искреннее любопытство. «Все, чего мы хотим, это помочь сделать мир лучше. А у вас не так? Лучше для кого, людей или того, чем вы там являетесь?» — угрожающим тоном уточнил Дэвид. Кайдзю склонила голову в другую сторону, а Пол вздохнул, поморщившись. «Вообще-то мне нравится думать о себе как о принадлежащей к людскому роду, даже если я не человек. Мы желаем того же, в большей или меньшей степени. Под этим я подразумеваю, что мы тоже ценим друзей и семью, а также хорошее место, чтобы жить, а не то, чтобы мы желали заполучить то, что ваше», — женщина-ящер хихикнула, а Дэвид скрестил руки. «А вы невероятно уклончивы, не ответили ни на один из моих вопросов, а я говорила, что не буду, менее 15 минут назад. На вопросы такого рода мы не отвечаем», — Кайдзю задумчиво оглядела героя. «Не могу не гадать, то ли вы все еще пытаетесь меня зацепить, то ли действительно злы. Только тут есть несколько вещей относительно вас, которые не вполне сходятся». Пол посмотрел на нее, затем на Дэвида. Кайдзю была права, тот выглядел рассерженным, и до какой-то степени так и было, но теперь, когда он присмотрелся к другу попристальней, было довольно вероятно, что это скорее из-за того, что она не попалась на крючок, нежели из-за ее слов. «Эйдолон, пожалуйста, перестань», — попросил он. «Ты сам себя подставляешь, и нас заодно. Это на тебя не похоже. Эта тварь шатается тут, не волнуясь ни о чем в мире, заявляя, что не признает нашей власти», — довольно громко заявил Дэвид, указывая на Кайдзю, которая закатила глаза. «В сравнении с этим Левиафан выглядит игрушкой для ванны, а нам предлагают поверить, что все, что оно хочет, это таскать старые суденышки. Это не имеет никакого смысла. Вот теперь я уверена, вы хотите меня оскорбить», — фыркнула Кайдзю. «Это было оригинально. Есть вероятность, что вы могли бы уйти и дать мне вернуться к работе. А какие гарантии у меня, что ты внезапно не сорвешься и не начнешь убивать людей вокруг себя?» — поинтересовался спорщик. «Не больше, чем у меня в отношении вас», — рассудительно отозвалась великанша. «Вам просто надо допустить, что я не в большей мере массовый убийца, чем вы или большинство людей. А теперь, если не возражаете, это становится и глупо, и скучно, так что я намерена вернуться к полезной деятельности. Если хотите посмотреть, пожалуйста, либо наденьте защитное снаряжение, либо отойдите к Александрии. Если нет, пожалуйста, поищите кого-нибудь еще, чтобы его доставать». И она протянула руку, на которой лежали каска и сигнальный жилет. Дэвид посмотрел на них, на нее и что-то буркнул под нос. «Очень грубо с вашей стороны», — пожала она плечами. «Ну как угодно. Если и в самом деле хотите подраться, я уже говорила, подыщите хорошее местечко подальше ото всех и дайте знать, когда я буду не занята. Это тупо, но я пойду на это, если вы настаиваете. Увидимся». Она заставила одежду исчезнуть и отвернулась, направившись обратно туда, где трудилась, когда они прибыли. Дэвид уставился ей вслед, затем вскинул руку и выпустил пылающий луч энергии ей в затылок. «Ой, это было неожиданно», — проворчала Тейлор, потирая голову. Чтобы там ее не ударило, оно поцарапало чешую, хотя по ощущениям никакого настоящего ущерба не было. Почесавшись, полудемон развернулась, и какого черта он это сделал? Этот же вопрос она задала и вслух, не получив от парящего героя ответа. От него все еще несло этим странным восхищением, нараставшим сильнее всего, смешанным исподволь с искренней злостью. «Неким образом ты разозлила его, мозг», — заметил Варга, пока она направлялась обратно к двум мужикам, размышляя, что сделает, когда доберется. Какова бы ни была причина, он изо всех сил пчится спровоцировать тебя на реакцию, и, мнится мне, вышел из себя. Ежели приглядеться, он ведает, что сие уже чересчур, однако же не в силах теперь отступить. Легенда выглядит очень раздосадованным, а Александрия в ярости, отметила девушка, решив остановиться там, где была. Есть идея? Попроси его перестать, а ежели не станет, аккуратно останови. Ныне мы не в силах избежать противостояния, однако же при этом ни одна из сторон не достигнет успеха, коль начнется подлинная битва. Мы способны легко совладать с ним, не причиняя вреда, доколе он сего не ожидает. Однако же, коли ты предпримешь нечто масштабное, у его содружников не будет выбора, кроме как прийти на подмогу, публика же придет в большое беспокойство, что бы ни случилось, посоветовал Варга, не говоря о том, что я вообще-то не желаю здесь драться. До папы всего 300 ярдов, как и до мэра Элизы, не говоря о всех прочих. Если этот дурак попробует что-то серьезное, рискуют все. Тейлор все это тихо бесила. Полудемон гадала, могла ли она что-то сделать, чтобы этого избежать. Может, он просто реально не любит, когда люди смеются над его именем. Не думаю, что ты могла бы избежать всего, заверил ее друг. Он явился, кипя жаждой битвы, и чем более ты отказывалась отвечать согласно его желанию, тем усерднее он пытался. Не имею представления от чего, но могу распознать, коль вижу сие. С Софией было тоже, однако она бы уже к этому моменту влезла бы в драку, со вздохом отозвалась Тейлор. У него лучше с самоконтролем, однако отношение заставляет желать лучшего. Он старше и куда как более опытен, что также странно, ибо можно было бы ожидать от него понимания, как сие заставляет его выглядеть. Тот факт, что он изготовился свершить сие пред телекамерой, самое необычайное во всем этом, теперь голос Варги звучал озадаченно. Не ведая я наверняка, счел бы, что он под некой разновидностью чар принуждения. Странно. Ну ладно, давай посмотрим, сможем ли его уболтать, а если нет, придется просто с ним разобраться, пробурчала мозг, решив приблизиться и открыв рот, когда легенда вылетел между ними с поднятыми руками и умоляющим выражением в глазах. Пол в совершеннейшем шоке отвесил челюсть. Какого этот кретин делает? Атака была совершенно не спровоцированной. За спиной Дэвида он увидел быстро приближающуюся Ребекку и понадеялся, что она не вмешается тоже. «Не поворачивайся ко мне спиной», – заорал Дэвид. Луч, какая-то разновидность атаки электричеством, расплескался светом и жаром по затылку Кайдзю с громким шипящим треском, заставив ту прервать свой путь. Чешуйчатая рука поднялась и почесала точку, куда он ударил, пока ее хозяйка медленно поворачивалась. Глаз не мог различить никакого явного ущерба. «И почему вы это сделали?» Тон вопроса был скорее сконфуженным. «Вы могли кого-нибудь ранить?» Пол с немалой тревогой смотрел, как она, во-первых, по сути проигнорировала довольно мощную, как ему было известно, атаку, а во-вторых, теперь переключилась обратно на Дэвида. Вклинившись между ними, он вскинул руки. Ребекка зависла примерно в 50 ярдах и внимательно наблюдала. «Прошу, перестаньте, в этом нет нужды. Я ничего и не собиралась делать, Кайдзю». Похоже, так и не разозлилась, но в ее голосе появились сердитые нотки. «Однако не хочу, чтобы тут он палил своими энергетическими лучиками. Если он промажет по мне, то может и в самом деле что-нибудь повредить. А я, в первую очередь, не представляю, почему он это делает. Ничего из того, что я говорила или делала, не кажется достаточным основанием для нападения на меня. Она права, Эйдолон», — повернулся Пол к своему другу. «Она просто шла прочь, чтобы вернуться к тому, что обещала исполнить. Оставь, в этом нет для тебя никакой пользы, ни для кого нет». Он видел, Дэвид разом зол и озадачен. Мужик явно пытался спровоцировать реакцию, которую, как утверждал, желает избежать, но его сбивало с толку то, как она просто не желала идти навстречу. Пол был не слишком удивлен, учитывая, что прочел в докладе Ханны о снайперской стрельбе по Сауриал, которую та также практически проигнорировала. Вся семья, похоже, проявляла больше терпения при встрече с провокациями, нежели казалось нормальным. Но реакция Дэвида с его точки зрения была куда как более необычна. Пол никогда не видел мужика в таком состоянии, хотя тот с куда большим энтузиазмом шел на контакт с губителями, чем он считал разумным. «Слушайте, Эйдолон, если уж так хочется, почему бы не договориться со мной о времени, чтобы получить хороших тумаков?» Может, если мы отойдем куда-нибудь к северу, там отыскалось бы заброшенное местечко, которое мы могли бы разнести, Кайдзю говорила потакающим тоном, как если подозревают, что человек не вполне в себе. Можем спросить у дракон, она-то знает. Большая часть Канады фактически пуста. Держу пари, если сделаем запись, что можем ее даже продавать. Она поглядела на оппонента исполненным надежды взглядом. Но прямо сейчас у меня действительно нет на это времени, и в любом случае это, пожалуй, худшее из возможных мест для такого. Посмотрите на всех этих людей вокруг, кого-то может ранить или даже убить. Никто из нас же этого не хочет. Теперь ты надо мной просто издеваешься, прорычал Дэвид, подлетая ближе, пока не оказался всего где-то в 15 футах от ее лица. Пол неверяще прикрыл глаза рукой. Этот придурок просто выставился на дистанции одного быстрого укуса, а им уже доказали, что она безумно шустрее, чем вообще имеет право быть. Ребекка подлетела ближе, двигаясь медленно и без угрожающих движений, и зависла рядом с Полом. «Нет, честно, если настаиваете испытать себя против меня, я готова, лишь бы вы были счастливы», — серьезно произнесло необъятное создание. «Не знаю, почему вы так стараетесь на этот счет, но подыграю. Но не здесь и не сейчас, договорились? С чего мне тебе верить?» Голос Дэвида был преисполнен подозрения. Кайдзю медленно покачала головой и посмотрела на Пола с Ребеккой. «Вам следует с этим что-нибудь сделать, пока он не скажет что-то кому-нибудь, кто воспримет его всерьез», — выдала она комментарий. И, повернувшись обратно к Дэвиду, продолжила. «Вы герой и, уверена, хороший человек в душе, но почему-то ведете себя по-настоящему странно. Идите домой, или мне придется вас вырубить, а друзья заберут вас домой. Выбор за вами. Думаешь, что потянешь? Ну давай», — огрызнулся Дэвид. Великанша с любопытством смерила его взглядом. Тем временем у Пола, да и у Ребекки рядом с ним, вырвался вздох. «Если настаиваете». Мгновением позже Дэвид обмяк и камнем рухнул вниз, где его аккуратно поймала гигантская рука, размазавшаяся в движении и застывшая в паре футов под ним. Пол уставился на это, а Ребекка рванулась на пару футов вперед. Видимые участки ее лица побледнели от гнева. «Что ты сделала?» — вопросила она, внезапно начав излучать опасность. «Именно то, что сказала», — ответила Кайдзю, осторожно поднося руку к ним. Пол приземлился на ладони и опустился на колени, нащупывая пульс. «Он просто без сознания, через несколько минут будет в порядке, хотя может быть головная боль. Пожалуйста, унесите его, пока не очнулся и не начал это все по новой. Ладно, у меня действительно уйма работы, а уже темнеет. Он просто вырубился, точно лампочка», — доложил Пол, выпрямляясь у нее на ладони и глядя на Ребекку. «Вреда не нанесено, разве что нашему имиджу», — яростно рыкнула та. Пол чуть кивнул и пожал плечами. Он снова остановился, чрезвычайно озадаченно заметил Колин. Похоже на то, они посмотрели на след на экране, спустя 30 секунд начавший движение обратно по тому же курсу, каким приближался, а теперь сдает назад. Какого черта? Вскоре Левиафан вернулся в зону ожидания в точности там же, где и был. Технари уставились на картинку, сконфуженно переглянулись и снова пригляделись. Спустя несколько минут Колин над чем-то задумался. Постучав по клавиатуре, он выяснил координаты, относительно которых Левиафан примерно наворачивал круги, и запустил по ним какие-то расчеты, а от результатов уставился на экран еще пристальней. «Думаешь, его движения были странными? Так взгляни сюда», — наконец произнес он, показывая итог дракон, в настоящий момент изучающий изображение Симург на другом мониторе. Она вперилась в планшет, на котором ее друг провел расчет и подняла голову, встретившись с ним взглядом. В языке ее тела явственно читалось потрясение. Он не просто более или менее удален, насколько вышло, отсюда. Он в точности удалился насколько мог отсюда. Левиафан в точно противоположной точке от центра Брактон-Бей. И почему? Оцепенело поинтересовалась канатка. Не имею понятия. Не идеально, но могло быть хуже. Пол обернулся к с интересом наблюдавшей за ними Кайдзю. «Как вы это сделали?» С искренним недоумением поинтересовался он. Великанша явно не двигалась и не делала ничего, что он узнал из рапортов о ее способностях, но Дэвид просто упал как подкошенный. «Еще одна новая сила, если скажу, может не получиться применить этот трюк снова при необходимости», чуть улыбнулась та в ответ. «Справедливо, но мне крайне любопытно», — заверил ее герой. Женщина-ящер изучающе посмотрела на него и пожала плечами. «Ну ладно, раз уж это вы, легенда», — наконец ответила Кайдзю. «Просто окружила его пузырем чистого азота. Интересный факт про удушье от этого инертного газа, о нем не поступает вообще никаких предупреждений. Вы просто падаете без сознания, часто всего за считанные вдохи». Он был на взводе, дышал часто, так что газ поразил его очень резко. «И в себя придет так же скоро, за минуту или две». Это был самый простой и наименее опасный метод его остановить, какой я смогла придумать. Пол кивнул под впечатлением от чистейшей простоты ее приема. Теперь, когда он оценивал возможности, со способностью к созданию материи она могла сделать множество иных вещей, большая часть из которых была куда опаснее. Некоторые ужасали, но это, похоже, определенно сработало. «Я очень сожалею обо всем этом», — произнес он, — «как и я, и очень озадачена. Я не предполагала, что расстрою его, но он вел себя немного странно даже когда вы, ребята, прибыли, так что в любом случае не думаю, что все дело во мне, не думаю, что даже отчасти в вас, Кайдзю». Ребекка приземлилась ей на руку рядом с полом. «Я собираюсь докопаться до сути произошедшего. Надеюсь, вы не возражаете, если я в какой-то момент вернусь. Я все еще хотела бы еще немного с вами пообщаться». «Конечно, но я бы предложила, чтобы его вы с собой не брали», — улыбнулась колоссальная рептилия, указав когтем на начавшую шевелиться фигуру Дэвида. «Просто на всякий случай». «Так и сделаем», — вздохнула героиня. И, поглядев на телевизионную бригаду, угрюмо добавила: «А теперь я должна разобраться с уроном. Выглядит это не очень. Если хотите, я попрошу не давать в эфир эту часть», — предложила Кайдзю. «Им хочется интервью с остальными членами семьи, может, и пойдут на сделку». «Что значит, мы будем вам должны?» – пробормотала женщина. Кайдзю довольно усмехнулась. «Я бы сама не ставила так вопрос, но если хотите думать в этом ключе, давайте», – хмыкнула она. «Что насчет камер на телефонах?» – уточнил Пол. «Это все люди Союза. Если я попрошу, они удостоверятся, что эта часть не вылезет наружу. Остальные, тут слишком многое просите, это было публичное зрелище», – отозвалась великанша. «Придется вам это пережить, но мы достаточно далеко, чтобы большая часть самых конфузящих вещей в любом случае просто смазалась. Хотя у телекамеры все равно действительно хорошие линзы». «Ох, а ты огонь!» — в голос проворчала Ребекка. «Вообще все не идет, как задумывалось. Давай, идиот, подымайся. Мы уходим», — она пихнула носком ноги Дэвида, отчего тот что-то промычал и сел. «Что случилось?» — пробормотал сбитым с толку голосом герой. «Ты откусил больше, чем мог проживать и получил по башке», — вздохнула женщина. «Нам надо поговорить о многом», — вздернув мужчину на ноги, она очень напоминала раздраженную старшую сестру. «Ты можешь лететь или мне надо тебя нести», — рявкнула она. «Я», — мужчина помотал головой, закашлялся и снова попытался. «Я могу». «Хорошо, двигай». Она проследила, как тот поднялся в воздух, слегка виляя, и выровнял полет. Затем со вздохом отправилась следом, покосившись по пути на Кайдзю, но ничего не сказав. Пол проследил глазами коллег, направившимися через залив, сделав широкую петлю с заходом с воды на здание СКП в нескольких милях отсюда, затем повернулся, подняв взгляд в лицо Кайдзю. Та подняла руку выше, пока герой не оказался на уровне ее глаз. «Это было очень странно», — сухой комментарий заставил мужчину улыбнуться. «Вы это мне говорите? Должен признать, совершенно не представляю, что могло стать причиной всего этого». Мягко выражаясь, это было совершенно не в его характере. «Кажется, он отреагировал на вас с куда большим энтузиазмом, чем я мог ожидать. Надеюсь, он в порядке». «Эйдолон — великий герой. Я бы совершенно не желала причинить ему какие-то проблемы. Не думаю, что это были вы, по крайней мере не напрямую», — со вздохом пожал плечами Пол. «Тут что-то еще. Спасибо за вашу сдержанность и беседу. Было интересно». «Нет проблем. Вам здесь всегда рады, но, думаю, вашим друзьям следует записаться на прием», — улыбнулась ему Кайдзю без следа угрозы или злобы на лице. Пол кивнул, поднявшись в воздух, помахал рукой и ускорился, чтобы перехватить своих друзей, гадая, что же это приключилось за чертовщина. Тейлор проводила взглядом голубую полоску в небесах и вздохнула. «Никогда бы не подумала, что повстречаю весь триумвират, и уж точно, что изо всех людей со мной пожелает сразиться именно Эйдолон. Пусть даже так, какой странный вечер. Сие определенно было необычно», — согласился Варга. Его компаньонка ощутила, Как демон крепко задумался, ежели легенда точен в том, сколь не в его духе было сие, и даже с тем, каковым Эйдолон, представляется, мне же мнится, что был, возможно, здесь имеет место некая форма внешнего влияния в действии, какого-то рода магия, задалась вопросом девушка, разворачиваясь, чтобы подойти к группе людей, уставившихся на нее от административного корпуса. Быть может, однако же куда более вероятно, сие есть некая форма парачеловеческих способностей. Я доселе не выявил какой-либо магии в вашем мире, отличной от нашей. Также не выделил какого-либо такого влияния на Эйдолона, а проверял я весьма тщательно. А, так вот что это было за странное чувство, Тейлор заметила исходящее от демона ощущение активной магии, но в тот момент не слишком в это вдумалась, поскольку была озадачена тем, как Эйдолон, похоже, отчаялся вызвать у нее реакцию. Да, я разъясню, что делал и как, позднее. Прямо же сейчас, мыслю, нам необходимо побеседовать с людьми из новостей, завершить нашу работу, после же отыскать Лизу и твоего отца и обсудить с ними, что сие могло бы означать. Я нуждаюсь в ее проницательности и его уме. Окей, и полудемон, остановившись возле группы, состоявшей из репортера с ее командой, отца, Лизы и Роя с его охранником за спиной, осторожно опустилась на землю. «Привет, ребята, тут только что случилось кое-что странное, и я надеялась, вы могли бы сделать мне одолжение», начала она, глядя на Кейт, казавшийся разом исполненной любопытства и сбитой с толку. «И на кое это было?» – разъяренно поинтересовалась Ребекка, приземляясь на крышу здания СКП и жестом указав охране подвинуться и дать им места. Героиня развернулась на месте и ткнула Дэвида в грудь, достаточно сильно, чтобы вызвать вскрик. «Мы же договорились, ты не будешь давить на Кайбзю, а ты вместо этого выстрелил ей в затылок. Ты придурок, это могло все разрушить. Помимо того факта, что она тебя завалила, даже не напрягаясь, просто стыдоба. Теперь за ней преимущество, мы не стали ближе к тому, чтобы узнать что-то полезное о ней и ее родственниках, и ты выставил нас в плохом свете на виду у чертовой бригады теленовостей, и ты знал, что они там, что еще более тупо. Мне жаль», — отозвался мужчина, покачав головой. «Я не совсем уверен, почему так сильно давил. В тот момент это казалось хорошей идеей. Конечно, я собирался посмотреть, что она сделает, если я подтолкну, но не собирался заходить так далеко. Ну, нам оно повезло, что она, похоже, не агрессивна как никто, кого я когда-либо встречала», вздохнула Ребекка. «Этот маленький трюк, которым она тебя вырубила, мог бы тебя так же просто и убить, пожелая она того, а ты бы даже этого и не понял. А что она сделала?» — поинтересовался Дэвид. «Голова меня убивает. Заставила вдохнуть чистый азот, он тебя в секунду вырубил. Если бы она вместо этого использовала газ цианистого водорода, ты был бы мертв так быстро, что даже твои силы наверняка бы не спасли. Господи, эта ящерица опасна. Я никогда даже не задумывалась над трюком вроде этого, а она его уже разработала. Все прошло слишком гладко для импровизации. Никогда больше так не делай, в следующий раз нам может так не повезти. Я бы надеялся, что следующего раза не будет», — заметил Пол за ее спиной. Женщина услышала, как он приземлился там на середине ее короткой лекции. «То, что ты сделал, было действительно идиотизмом. Почему, как я только что сказал, не знаю. Это вышло из-под контроля куда быстрее, чем я ожидал», — в голосе Дэвида звучали разом замешательство и тревога. Ребекка переглянулась с Полом. «Властелин», — очень тихо выговорила она. Дэвид застыл, а Пол посмотрел задумчиво. «Это не настолько невозможно, как мне бы хотелось», — наконец произнес он. «Хотя я бы не подумал, что это весьма вероятно, мы не осведомлены о каких-либо человеческих властелинах такой мощи в этом районе, и определенно о таких, что могли бы повлиять на него без плотного контакта. Может, у семьи такой есть», — мрачно подумала вслух Ребекка. «Сомневаюсь, честно говоря, и даже если бы был, зачем им такое делать? Все, что вышло, это сплошная путаница. Может, в этом и смысл. Или это было, чтобы нас смутить, или просто запустить драку и посмотреть, что вышло бы. Насчет драки, нет, не думаю. Насколько могу сказать, она искренне не желает сражаться с Эйдолоном, но предложила так поступить, если он действительно хочет, как только можно будет отыскать подходящее место. С чего бы ей это делать, но при том пытаться что-то устроить прямо тут, рядом с людьми, которых со всей очевидностью высоко ценит. Пол покачал головой. «Нет, звучит не слишком вероятно. Кто-то еще пытался поднять волну между ней и нами, может быть, но я и в этом сомневаюсь, и не могу разглядеть какого-либо смысла в том, чтобы конфузить триумвират, протекторат в целом или же СКП, чтобы семья извлекла из этого, к чему уже не имеет доступа». Ребекка обдумала его слова и неохотно кивнула. Пол говорил разумно, что оставляло еще ряд возможностей, некоторые из которых были еще более тревожными, а единственной, самой тревожной была, как она опасалась, наиболее вероятная. Осторожно оглядевшись, героиня еще сильнее понизила голос. «А что если это был его агент?» «Один». Мужчины дружно уставились на нее. «Что ты имеешь в виду?» Так же тихо спросил Дэвид. «Я пока не уверена», признала женщина. «Но есть крайне странное подозрение, что это как-то связано. Здесь и сейчас не место это обсуждать. Дайте мне немного это обдумать. А ты сегодня вечером отправляешься домой, пока еще что-нибудь не случилось», повернулась она к Дэвиду. «Мы поговорим с директором Пикгот, которая, несомненно, уже об этом слышала, источников у нее масса, а затем ты уходишь. Я остаюсь по крайней мере на сегодня. Что насчет тебя?» Покосилась она на пожавшего плечами Пола. «У меня в этом районе планы, которые задержат здесь на какое-то время. Нью-Йорку об этом уже сообщил». Недоумевая, что же это за планы, но сконцентрировавшись более на странностях визита в СРД, Ребекка просто кивнула. «Кое-что полезное мы узнали», добавил Пол, привлекая взгляды остальных двоих. «Кайдзю изумительно сложно спровоцировать. Ваши тревоги, похоже, неуместны», посмотрел он на Дэвида с легкой улыбкой на лице. «К счастью». «Полагаю, это правда», вздохнул тот и покачал головой. «Я действительно сожалею о том, что случилось, и к тому же в смятении. Как и мы», Пол похлопал приятеля по плечу и пожал плечами, «но все закончилось, не случилось никакого вреда, кроме мелкого ущерба нашей репутации, и Кайдзю это не волнует. Пошли, побеседуем с директором, а потом мне надо поесть». И он подтолкнул собеседника к выходу с крыши. Глубоко задумавшаяся Ребекка пристроилась следом. Что-то тут не имело смысла, а она такое ненавидела. Решив, что Дэвида нужно осторожно тщательно проверить, просто на случай, если это была работа властелина, пусть даже Пол наверняка был прав, она зашла в здание, все еще размышляя над произошедшим. Она снова уходит в спячку. Дракон смотрела, как летящая по орбите Симург сложила множество своих крыльев в оболочку вокруг тела. Спутниковое изображение было очень четким. Искин была озадачена случившимся и крепко задумалась. «Что-то сегодня случилось. Здесь. Уверена в этом. Нам необходимо узнать все, что можно относительно событий за последние час 15 минут. Любая парачеловеческая активность, вообще все сверхобычного», спустя секунду объявила она, поворачиваясь к Колину. «Нечто сделало то, чего мы раньше не видели, изменило поведение губителя. Необходимо выяснить, что в этом может быть ключ к лучшему их пониманию». «Согласен», отозвался тот. «Я уже проверяю ПХО. Пусть и ребячливо, как частенько бывает, он на удивление быстро обновляется во всем, что имеет отношение к активности паралюдей». Канатка присоединилась к другу, проверяя разнообразные местные форумы, у нее имелось колоссальное преимущество в скорости и возможностям доступа. И даже так, первым это обнаружил он. Кто-то только что выложил видео из комплекса союза работников доков. «Триумвират, все они», — говорили Скайбзю. «В», — он проверил отметку о времени, дракон быстро нашла соответствующую форму. Коллеги уставились друг на друга. Точно в то же время, когда Левиафан в первый раз начал движение, ошеломленно закончила она за него. Оба технаря повернулись посмотреть на монитор, отображающий данные от далеких губителей, гадая, какой могла быть связь. Один, если кто не читал оригинальный ворм, в терминологии котла агентами именуются шарды, ТЕ, источники сил. Глава 106. Протесты и анализ. «Вы выстрелили ей в голову». Эйдолон кивнул. «Сзади». Он снова кивнул, как-то сумев выразить стыд, не показывая лица. Глядя на героя, Эмили подумала, что все дело в позе. Без каких-либо действий с ее стороны, чтобы это спровоцировать и в момент, когда она уходила. Он кивнул в третий раз, теперь точно с пристыженным видом. Директор вздохнула. «При всем уважении к человеку ваших способностей и опыта, это был охренительно идиотический номер, как думаете?» «Это была ошибка», неохотно признал мужчина. Эмили на секунду уставилась на него и ответила. «Нечаянно заказать 10 пиццц вместо одной — это ошибка. Умышленно стрелять в затылок самому крупному и, возможно, сильнейшему кипу планеты на ее собственном поле, пока она уходит, потому что не желает драться. Это несколько серьезнее, чем ошибка. По моему мнению, конечно, помимо воли в ее голосе зазвучали саркастичные нотки. Могу я заметить, что рада более, чем могу выразить, что семья, по видимости, ценит героические добродетели и податлива на провокации менее, чем бетонный блок. Если бы они реагировали так, как столь многие из людей, или паралюдей, мы вполне могли бы оказаться посреди войны. Каковую у меня невеликое желание лицезреть, и в отношении которой не уверена, что победившей стороной были бы мы. Она покачала головой в изумленном отвращении. Эйдолон присел с пристыженным и встревоженным видом. Александрия наблюдала за директором, сжав губы в тонкую линию, но ничего не делала, чтобы защитить коллегу, или же остановить ее. Легенда смотрел со странным восхищением, и притом с немалой досадой. «Возблагодарите всех божеств, каких сможете припомнить, Эйдолон, что вы каким-то образом умудрились никого не ранить, или, уж поверьте, вы добились бы драки, на которую, кажется, нарывались». Основываясь на встрече с Раптаврой и беседах с людьми, встречавшими остальных двоих, думаю, что пострадай кто-то, кого они решили защищать, их пассивность улетучилась бы так быстро, что вы не поверили бы, и неважно, кто послужил бы причиной страданий. Я бы от всей души предпочла, чтобы такое никогда не случилось, если не возражаете. Не представляю, что нанесло бы больший ущерб. Триумвират, ранящий или убивающий Кайдзю без веской причины, или же она, защищающаяся и стирающая в порошок триумвират. Если подумать, я бы предпочла обойтись и без того, и без другого, по крайней мере в мою смену. Все, что я могу сказать, это что сожалею, и что это больше не повторится, повел плечами мужчина. Хорошо, если так, рыкнула директор. Вы можете быть в числе сильнейших кипов в округе, если не самым сильным, да и одним из триумвирата, но я держу в узде этот клятый сумасшедший дом, и пока или же если, меня не освободят от этой обязанности, вот что я собираюсь делать. Вы летите обратно домой, а я должна разобраться с последствиями ваших действий, как и все, кто у меня в подчинении. Не имею желания ни вынужденно идти извиняться перед семьей или СРД, ни в итоге вляпаться во вражду с кем-нибудь из них. Не думаю, что что-либо из этого наверняка или же с высокой вероятностью случится, директор, наконец заговорил легенда спокойным взвешенным тоном, явно пытаясь не дать собеседнице еще сильнее разойтись. Вы подняли серьезные вопросы и, разумеется, правы. Мы здесь гости, а это не та ситуация, в которую мы были бы официально вовлечены в обычных условиях. Я уже принес Кайдзю извинения от имени протектората и Эйдолона, и та любезно их приняла. Не похоже, чтобы она затаила зло. Если на то пошло, она была скорее сконфужена и слегка встревожена всем произошедшим. Очень сильно сомневаюсь, что это повлияет на хорошие рабочие отношения, которые у вас, по всей видимости, сложились. Я определенно надеюсь, что не повлияют, вздохнула женщина. Раздражение у нее все еще никуда не делось, но желание что-нибудь швырнуть уже не возникало. Хотя во многих отношениях я спала бы лучше, если бы никогда не слышала о семье, они здесь, мы в основном притерлись с ними, большинство населения ими активно восторгается, а я должна жить с итоговыми результатами, Эмили снова испепелила Эйдолона взглядом, со всеми результатами. Тот уставился в пол, излучая дискомфорт и стыд. Мы разберемся, почему это все докатилось до подобного, директор Питгот, вставила Александрия, выдвигаясь и становясь рядом с соратником. Поверьте, это волнует нас не меньше, чем вас. Такой поворот не предполагался. Все, чего мы хотели, это побеседовать с ними и попытаться получить ответы на некоторые из наиболее запутанных вопросов. Ну это-то вы, по крайней мере, смогли, поинтересовалась Эмили. Не вполне, выдавила собеседница. Мы сделали довольно интересные наблюдения, немного лучше разобрались в личности Кайдзю, обнаружили, что она, к счастью, на изумление спокойно переносит давление, на этом месте она одарила сидящего спутника неодобрительным взглядом. Но и не так много сведений, сколько я хотела бы прояснить. Со всем уважением, я бы посоветовала немного обождать, прежде чем пробовать снова, сухо заметила Эмили. Не могу не согласиться, пробормотал легенда, качая головой. Нет смысла слишком уж пытать удачу. Чисто из интереса, как вы так быстро об этом узнали, поинтересовалась Александрия, демонстрируя любопытство. Мы приземлились на крышу всего 10 минут назад, а вы, очевидно, были в курсе, Прежде чем мы вошли в дверь, мне позвонил кое-кто из Союза, кто явно передавал информацию по поручению мистера Эберта, ответила директор, откидываясь на кресле. В детали он по большей части не вдавался, но рассказал, как все закончилось. Женщина слегка нахмурилась. Также упоминались репортеры, бывшие в том месте, что неудачно. Женщину по ту сторону стола зримо передернула. «Надеюсь, Кэбзю успешно убедила их не пускать в эфир эту часть», — вздохнула она. «Полагаю, справится», — хмыкнул легенда. «Она довольно убедительна», — герой сел и слегка расслабился. «Эмили, нам искренне жаль, мы не намеревались причинять вашему городу какие-либо проблемы. Знаю, тут и без того их больше, чем надо». «Очень мягко говоря», — хмуро посмотрела она. «Эйдолон сейчас же возвращается, не думаю, что мы хотим рисковать, что случится еще что-нибудь», — вставила комментарий Александрия. «Но я останусь, вероятно, до завтрашнего вечера. Пока я здесь, еще надо выловить несколько человек в этих местах, но скоро слезу с вашей шеи. Вы не в курсе, где генеральный директор? В последний раз я ее видела в защищенном конференц-зале», — отозвалась Эмили. «Какое-то дело с головным офисом, по которому она использовала для связи систему видеоконференций. Ну ладно, мне лучше пойти и поговорить с ней об этом», — слабо вздохнула ее собеседница. «Небось сарказма будет еще больше, чем у вас. Мне надо прилагать больше усилий», — заметила Эмили с тонкой злобной усмешкой. «Удачи! Нам она может понадобиться», — Александрия покосилась на своих товарищей. «Пошли!» Эйдолон поднялся и направился следом за ней к двери, распространяя ауру озадаченной меланхолии, а легенда остановился на полпути и повернулся к Эмили. «Я действительно искренне сожалею обо всех проблемах, которые мы могли причинить, Эмили», — негромко произнес он. «Это не поможет, но мы удостоверимся, что такое не повторится. Я буду в городе, пока мы не разрешим и прочие проблемы». «Хорошо», — кивнула она в ответ. Герой ответил тем же и вышел, с мягким щелчком закрыв за собой дверь. Женщина задержала на ней взгляд и покачала головой. «Паралюди, даже лучшие по большей части не понимают, когда пора остановиться», — вздохнула она, возвращаясь к работе, которую недавние визитеры повергли в беспорядок. Единственное, что во всем этом было хорошего, так это что у генерального директора теперь было еще 3 человека, на кого можно злиться, что могла ненадолго отвлечь ее от шеи Эмили. Тейлор потянулась в последнее отверстие в палубе танкера и пошарила там на ощупь. «Отлично идет до днища», — объявила она, создав пару сотен футов гибкого рукава 6 дюймов в поперечнике с соединительным механизмом, проект которого запомнила. Полудемон аккуратно протянула свободный конец к доку, где тот клацнул, останавливаясь, и попал в руки бригады рабочих. Они протянули тяжелую трубу к 4-й насосной установке и подсоединили. Когда дело было сделано, бригадир дал Тейлор отмашку. Кивнув в знак понимания, она опустила другой конец, весивший соответственно и оборудованный сеткой, чтобы удержать все, с чем не смогли бы справиться насосы, в трюме корабля. Вскоре и этот насос заработал, как остальные 3, а процесс свыкачивания пары сотен тысяч тонн воды вышел на полную мощность. Из ряда фильтров рванул поток чистой воды. Тейлор придвинулась для проверки, попробовала ее и улыбнулась. «Не следа чего-то, кроме морской воды», — сообщила она Чарли и его команде. Те выглядели довольными. «На самом деле, чище, чем в заливе». «Прекрасно. Огромное спасибо за всю вашу помощь, Кэбзю. Одно только новое покрытие сберегло нам пару недель и бог весть сколько времени и денег на фильтры», — ответил человек, стоя на краю обновленной верфи. На секунду оглянулся через плечо и вновь повернулся к ней. «Еще прорва работы, пока мы не приведем в порядок это местечко и запустим все как положено, но лиха беда начала». «Рада помочь», — улыбнулась Полудемон. «Если понадобится что-то еще, Дин не может передать мне сообщение через сестер, буду по соседству, но к среде вернусь начать резку». «Фантастика. Еще раз спасибо. Хорошего вам», — инженер сделал паузу, огляделся и с усмешкой пожал плечами. «Ну что вы там у себя делаете?» «Спасибо», — рассмеялась великанша. «Увидимся», — и, повернувшись, направилась на глубину. Почти достигший высшей точки прилив быстро скрыл чешуйчатую фигуру. Распылив каску и жилет, она быстро поплыла ко входу в залив вдоль дна, пока не вошла в судоходный канал, где накинула покров, съежилась в водную боевую форму и развернулась, направившись обратно к офису ОСП. Вскоре достигнув задней стены, Полудемон выбралась на берег, встряхнулась, перекинулась в Сауриал, отперла заднюю дверь и вошла. Внутри оказались отец и Лиза, беседующие за столом. Гости дружно подняли взгляд на вошедшую. «С этой частью покончено», — довольно сообщила Тейлор. «На очереди интервью». Снова. Отец улыбнулся, однако она могла понять, что тот при этом несколько озабочен. Взгромоздившись на одно из кресел и уложив хвост на пол, Динодевушка откинулась на спинку и на миг прикрыла глаза, почесав макушку. Ощущение от кончиков когтей в перьях было приятным и к настоящему моменту совершенно родным. Полудемон счастливо вздохнула в облегчении, больше от отсутствия необходимости смотреть, куда наступаешь, чем по какой-либо еще причине. Быть кайдзю было забавно, но немного действовало на нервы, принимая во внимание, насколько маленькими были все остальные и как легко было их раздавить. Снова открыв глаза, она увидела, как Лиза одарила подругу веселым взглядом, явно уловив ее настрой, пусть даже и не могла выявить что-то еще. «Долгий день в офисе, да уж, что-то в этом роде», — усмехнулась Полудемон. «И к тому же странный. И что, ради всего святого, это было?» — поинтересовался отец. В его запахе и голосе звучали нотки любопытства и тревоги. «Какого черта именно Идалон открыл по тебе огонь, да еще в спину? Не похоже на человека, про которого я читал. Это примерно соответствует профилю, который я составила на него», — отозвалась Лиза, покосившись на беспомощно пожавшую плечами Тейлор. «Согласно как моей силе, так и тому, что я читала, у этого типа вроде как потребность быть самым сильным на деревне. Малость смахивает на то, что у меня со знаниями», — умница хихикнула, когда отец и дочь согласно кивнули с бесстрастными лицами. «Спасибо, кстати. Эй, это ведь ты сказала», — улыбнулась Тейлор. «Верно. В любом случае, из того, что я смогла разобрать, он реально пытался вынудить Тейлор выступить против него. Практически, он отчаянно нуждался в твоем нападении на себя, а когда ты не стала, попробовал более прямой подход». Блондинка оперлась подбородком на руки и с недоуменным выражением разглядывала подругу. «Хотя я не уверена почему. Сила была сбита с толку, или заблокирована, или что-то еще. Как бы я ни пробовала напирать изо всех сил, чтобы разобраться со стоящей за этим причиной. В смысле, как со мной и Варгой», — уточнила несколько шокированная Тейлор. «Нет, с вас, ребята, я не получаю по сути ничего, разве что тончайшие намеки по краешку. Думаю, что для моей силы вы начисто не вписываетесь в контекст проблемы. Если Варга действительно явился из совершенно другой вселенной, не просто из другого параллельного мира вроде Алиф, а из напрочь чуждой, подозреваю, что силы не способны разобраться, что к чему с ним. И, если на то пошло, с тобой. Есть хороший шанс, что вы к тому же можете быть иммунны к предсказательным способностям, ясновидению и прочему в том же духе. Это странно, но вроде как укладывается в модель», — Лиза пожала плечами, приподняв их, не отрывая голову от рук. «Может быть полезно, но лично для меня досадно, поскольку я не могу получить те данные, к которым привыкла». «Бедняжка», — хихикнула Тейлор. «Именно», — весело посмотрела Лиза. «Но с Эйдолоном было иначе. Моя сила работала отлично, до того самого момента, как считала с него что-то, что, ну, было похоже на то, как если бы я читала файлы и запнулась о слово или предложение, которое вымороли. Как если бы кто-то или что-то не хотело подпускать меня к тайне». Девушка со вздохом выпрямилась на кресле и подняла руки в жесте смятения. «Не могу объяснить лучше». Они немного помолчали, гадая, что бы это значило. Спустя несколько секунд отец Тейлор поинтересовался: «К слову, что ты на самом деле сделала с Эйдолоном?» «Все, что мы видели, это как он рухнул, словно парня просто вырубили». «Ну, по сути, именно это и случилось», — хихикнула дочь. «Я обдала его азотом». «Блин», — глаза мужчины расширились. «Это очень умно, но несколько грубовато. Надеюсь, ты держала воздействие на минимальном уровне. Попадание в дыхательные пути инертного газа может быть чрезвычайно опасным и быстродействующим. Я была осторожна, но на это и рассчитывала. Подумала, есть хороший шанс, что он такого не ждал бы, и это стало бы сюрпризом». Так и вышло. Лиза уставилась на подругу в слегка потрясенном восхищении. «В самом деле очень умно. Это Варга дошел или ты?» «Я много штудировала химию и прочитала пару недель назад про опасности удушливых газов. Мы это обсудили и провели пару экспериментов, а затем убрали в архив как полезный трюк при соответствующих обстоятельствах. Оказалась хорошая техника против Эйдолона, хотя подозреваю, что в следующий раз он будет готов». «Будем надеяться, следующего раза не будет», — пробормотал отец. «Будем надеяться», — со вздохом кивнула девушка. «Я все еще не знаю, почему в этот так вышло. А ты можешь действительно убить этой же техникой, если поменяешь газ», — подумала вслух Лиза. «Предполагая, что тебе это надо, а цель не надела респиратор. Это бы не помогло», — улыбнулась Тейлор. «Вместо этого я бы просто создала его внутри». Блондинка уставилась на подругу. «Ох, дерьмо, ты же не ограничена Мантоном». «Не-а», — ухмыльнулась Тейлор. «Я с ним ознакомилась, пока изучала силы. Кажется, это такая странная разновидность ограничения. Но на магию Варги не влияет вообще». «Ограничена Мантоном?» — с любопытством переспросил отец. «Что это значит? Силы, с какой стороны ни глянь, штука странная, но одно из серьезнейших ограничений, которое имеет большая их часть, в том, что силы типа как делятся на те, которые влияют на живых создания и которые не могут, по крайней мере напрямую», — пояснила Лиза. «Почти все силы не могут воздействовать внутри живой тварюшки, хотя имеются и те, которые влияют только внутри живого». «Как у Эми?» — умница кивнула на дополнение от Тейлор. «Именно. Большая редкость встретить силу, которая работает и туда, и туда. Такая страшная сила, как создание материи Тейлор, без ограничения Мантона, это жуть», — Лиза с трепетом посмотрела на подругу. «Боже, что ты могла бы учинить, если бы была злой? Мне от этого плохо». «Мне тоже. К счастью, я не зло, а просто чуток слишком восторженный бесконечно изменчивый динозавр-демон-колоссальный тролль, который обожает заставлять людей выражаться типа «М, что за черт?» «Пока выносит гопоту и прочих подобных придурков», — фыркнула Тейлор. Отец и Лиза дружно согнулись от хохота на эти слова. «А сколько времени?» — посмотрела Дина девушка на отца. Тот отогнул рукав и на мгновение задержал взгляд на часах. «Почти 6:20. «Окей, мне надо идти», — обещала Кейт, что Сауриал подойдет и побеседует с ней в 6:30. «Но и мне, и Варге надо еще обсудить с вами двумя то, что сегодня случилось», — вскочив на ноги, полудемон потянулась и направилась к двери. «Увидимся позже, ребята». Остановившись в дверях, она изучила новое оборудование на стене в районе, который она оставила свободным от ЭВМ. «О, замечательно, телефон и интернет-соединение есть». «Да, он подошел и поставил это, пока ты занималась теми фильтрами, прежде чем объявился триумвират», — сообщила ей Лиза, тоже подходя посмотреть. «Минут 10 пялился на тебя, сделал работу и довольно быстро свалился с конфуженным видом». «Все, что нам надо теперь, это компьютеры», — кивнула с улыбкой Тейлор. «Я все заказала. Оборудование по списку оружейника будет тут в понедельник, но все прочее, что требуется, прибудет где-то завтра. Я все установлю, если хочешь сделать полки и вещи. Мы можем их легко подключить к кабелю. Я заказала хороший Ethernet-коммутатор и прорву проводов». «Чудесно! И небольшую АЦ с полудюжиной дополнительных номеров и цифровым автоответчиком. Еще лучше!» «Спасибо, Лиза!» «Всегда пожалуйста!» — улыбнулась девушка. Ощущая полное довольство по крайней мере этим кусочком дня, пусть даже прочие были что-то с чем-то, Тейлор улыбнулась в ответ и покинула здание, трусцой направившись в кафетерий, где в качестве кайдзю организовала встречу своего альтер-эго с командой новостей в обмен на уничтожение записи действительно не лучшего момента для Идолана. Что бы там ни происходило в СРД, вот еще видео. Под этот комментарий дракон сбила файлы в видеоредакторе в одной из систем Колина. Определенно довольна, чтобы установить разбивку по времени. Однако имеется пробел, у нас нет записи того, что происходило в течение примерно минуты, пока Кайдзю общалась с Эйдолоном и легендой под конец.